Пожалуйста. Ну, раз пока никто не хочет высказаться, я выскажусь. Насчет того, что же делать с выпускными вечерами. Могу сказать с уверенностью, что в двух классах, в которых мы провели уроки трезвости, выпускной вечер будет трезвым 100%. Спасибо. Спасибо. Так, так вот, пожалуйста. Ага. Дегтярев Александр Анатольевич, я являюсь генеральным директором благотворительного фонда «Гражданская инициатива». И сегодня, на сегодняшний день возглавляю отдел профилактики Центра по профилактике борьбы со СПИДом. У меня не вопрос и предложение, у меня реплика. Мне бы хотелось просто, чтобы нашу позицию, как от медицины, тоже где-то была зафиксирована. А именно какая? Мы много смотрим как последствия. Вот той вакханалии по поводу алкоголя, наркомании и табакокурения, то есть они, наши пациенты, это наши как бы вот, те макушки, которые, о которых мы говорили. И хочу сказать одно, что мы до этого еще говорили о том, что наше поколение, наша вот, нация, она умрет не от СПИДа, а она умрет от табака и алкоголя. И поэтому я здесь хочу сказать просто огромное спасибо вам за то, что вы такую большую работу проводите и серьезную такую, ну, как будто себе обучающий семинар сделали, действительно подтверждая неоднократное подтверждение именно эту такую главную нашу мысль. И мне кажется, что нам нужно всем действительно объединяться в этом процессе. Спасибо. Спасибо. Достойное высказывание руководителя центра СПИДа, который говорит, что не от СПИДа погибнем, а погибнем мы, да, от первичного. Да, пожалуйста. Мы с вами выяснили вчера, что свыше 90% учителей и других социальных психологов, социальных работников употребляют алкоголь. А вот на эту тему почему-то никто из вас не захотел высказаться. Что здесь делать? Как от детей спасать, вы все с болью в сердце говорите. А вот что сделать с этой цифрой? Свыше 90% педагогов употребляют алкоголь. Интересно было бы услышать на эту тему ваши рассуждения. Пожалуйста. Смелее. Кого начнем? Кого начнем? А ко мне уже многие подходили, говорили, мы уже изменились. Александр Николаевич, мы уже другие, мы уже изменились. Ну, давайте, руку поднимите, да, кто готов с сегодняшнего дня больше никогда. О, так, хорошо. Больше 50%. Да, где-то тут, сюда, 50%, да. Хорошо. Сразу фиксировано на камеру, проверим. Да. Так, пожалуйста, кто еще хочет что-то сказать? Пожалуйста. Ирина Викторовна, психолог 3-й детской больницы, хотела бы внести предложение по поводу открытия горячей линии вашего центра как общественной организации, чтобы любой родитель мог позвонить и услышать такую фразу: «Приходите к нам, мы знаем, что делать». То есть вот нужно объединяться, потому что каждый, мы сейчас все идем по своим организациям, и каждый останется один с этой проблемой, один на один. Вот хотелось бы все-таки продолжить общение с вами, может быть, собираться на уровне каких-то, не знаю, круглых столов, да, и продолжать работать в этом направлении, потому что мы все работаем непосредственно с семьями, то есть мы выходим в семьи, можем нести определенную информацию родителям. И в том числе до рождения их собственных детей, да? Хорошее предложение, мы над ним как раз думаем. Наверное, в ближайшее время, есть у нас такой центр медицинской профилактики, знакомы, да? Вот в этом центре мы, наверное, организуем наш штаб. И вот через этот штаб будем все вместе общаться. Они здесь были, центр сотрудники? Есть. Где? Поднимите руку. Ага. Ясно. Хорошо. Отлично. Так, пожалуйста, еще мнение. У всех ли есть наши координаты? Да. Визитки все получили, записываются. Так. Пока можно предложить тем, кто хочет изменить себя и своих близких, в общественно-поэтическом центре в четверг в 7 часов. Мы там собираемся. Будет? Что там будет? В МГТУ около южного входа. Мы как раз и решим, что мы будем делать. Еще раз. Общественно-политический центр в 7 часов вечера в четверг. Это завтра? Да. Спасибо. Да, завтра у нас четверг. Он до себя работает. Так, все? Пожалуйста. Он до себя работает, как все? Почему до себя? До себя. До 17. В 17:00? Или во сколько? Или в 19:00? Встреча. С 5 до 5, то есть 17:00. Да? С 5 до 7. О, спасибо. Спасибо. Все. Так. У меня так извини, я психолог, работаю на Магнитогорском педагогическом колледже. А вы такую тему затронули, как алкоголизм среди преподавателей. Потребление. Я имею в виду культурное умение, потребление. Уровень обожания, да? Я, собственно, с практической точки зрения это рассматриваю. Вот я недавно в образовании знаю, что каждые 5 лет преподаватели должны проходить повышение квалификации. Ну вот я, как практический психолог, предложила бы преподавателям изменить, что ли, хотя бы часиков 20 личной терапии, как профилактику стресса. Вот. Я думаю, что желание у них быть обожателями меньше будет. Вот такого уровня. Ну хорошо, такого хорошо. Уровня. Спасибо. Принято, да? Да. Так, еще мнение. Да, пожалуйста. Кто? Что-то тут на друга смотрит и... А, вот, идут. Добрый день еще раз. Извините, я выходила на собрание в городскую администрацию. Оксана Владимировна Семенова, заведующая воспитательным отделом Магнитогорского строительного колледжа. Уважаемый Александр Николаевич, да, и остальные, вот хотелось бы задать один вопрос. Являюсь заведующим воспитательным отделом Магнитогорского строительного колледжа 3-й год. До этого работала в колледже педагогом-психологом. И передо мной, например, да, как перед руководителем отдела, стоит такой вопрос, как вопрос организации досуга и проведения свободного времени нашими детьми. Мы, как учебное заведение, на настоящий момент организовываем все мероприятия за счет нашего энтузиазма. Никакого финансирования мы не получаем. Сейчас в администрации я была и задавала тот же самый вопрос. Каким образом, да, вот на настоящий момент нам организовать отдых детей, нормальный отдых детей? Если мы на это, а нас финансирует федерация, не получаем в принципе ни одной копейки. Как нам быть и какие нам двери стучаться? Мы бы хотели поддержку финансовую. Хороший вопрос, спасибо. Вот в одной лекции Жданова Владимира Георгиевича прозвучала как раз интересная тема. В одной из, по-моему, Чувашии, где-то он был, приезжает в деревню, я удивляюсь. Не было такого нигде, первый раз такое вижу. В деревне родители играют с детьми на улице. Никакого финансирования. Если мы с вами вместе бросим пить, мы, естественно, с вами займемся нашими детьми. Время свободно появится, и будем с ними заниматься, независимо от возраста, маленький он или большой. Это один из, как сказать... Ну, это один, да, из аспектов. А если мы, например, проводим в нашем колледже двухмесячную акцию, да, по здоровому образу жизни, и у нас нет средств даже для того, чтобы распечатать агитматериал. Вы сегодня на первом нашем занятии были по грантам? Да, я уже буду об этом думать, конечно. Вот и будут денежки. То есть, на, через... Да. Конечно, какие разговоры. Дополнительные хорошие средства. Для этой цели мы и проводили это занятие. Хорошо. Хорошо. Мнение понятно. Так, пожалуйста, еще размышления. Что, ну, все? Насчет досуга я тогда немножечко выскажу. Вот сейчас это есть сон, да?